Глава 8. Фруктовые дела. Хутор Терновая Балка, 1777 год. После заключительной речи атамана все стали расходиться по своим куреням. Направился к дому и наш главный герой, ведя с собой двух лошадей и знатную красавицу. На душе было муторно. Скудная доля в добыче, колючий холод пленницы и слова Чиги изрядно подпортили настроение. А ну, конечно, сочная фигура Ясырки и ее прекрасный лик волновали воображение, но прав был Чига, тысячу раз прав, что ему делать с такой знатной и гордой волчицей, да еще и без денег. Она ж ему всю душу изгрызет. Не будет с ней счастья. Таких, как эта полонянка, Демид вдоволь навидался еще в своем 21 веке. Для них даже придумали особое название — ЧСВ, что значит «чувство собственной важности». Даже выглядела татарка как настоящая ЧСВшница, потому как именно к такому образу они стремятся, закачивая силикон во всевозможные места. В современном мире много появилось девушек, уверенных в том, что жить им положено только за счет мужчин, которые обязаны их не только обеспечивать, но и вообще находиться рядом в роли прислуги. В общем, как в той песне Высоцкого, но ей в подарок нужны кольца, коньяки, духи из первых рук, а взамен немного удовольствий от ее сомнительных услуг». Демид привел плененную татарку в свой курень и в первую очередь усадил за стол. Последние сутки нелегко прошли для обоих. Нужно было поесть, выпить и немного расслабиться. Несмотря на то, что завоеванная красавица досталась ему по праву победителя, казак вовсе не желал обращаться с ней как с безвольной рабыней. Напротив, он надеялся расположить гордячку к себе лаской, потому и выставил на стол все самое лучшее — вяленое мясо, фрукты, свежий каравай и бутыль редкого покупного вина, специально припасенного на особый случай. Однако Ясырка даже не притронулась к еде. На все попытки Демида завязать разговор она отвечала надменным молчанием, лишь сверкая на него своими черными, как ночь, глазами. Казак и так этак старался угодить пленнице, подливал вина, подкладывал самые лакомые куски, насколько мог... Пытался быть ласковым и обходительным. Куда там? Татарка сидела, словно каменная статуя, презрительно поджав губы. Наш герой, конечно, понимал, что она пережила сильный стресс и все такое, и была бы пленница напугана, то он, пожалуй, оставил бы ее в покое. Ну, по крайней мере, на сегодня. Но в глазах ее читался не страх, а только лишь одно ледяное презрение, от которого у парня уже начинала закипать молодая кровь. Наконец терпение Демида иссякло, плюс еще венцо тоже сделало свое дело, и он сорвался. Вскипев, он опрокинул стол с недоеденным ужином и сгреб шневольницу в охапку, поволок на кровать. Та отбивалась и шипела, как дикая кошка, но против мужской силы не могла ничего поделать. Демид безо всяких церемоний начал срывать с пленницы цветастые тряпки, не обращая внимания на ее сопротивление. Взгляд его упал на многочисленные золотые украшения, доселе скрытые под одеждой. «Ого! Да я никак сорвал куш!» — восхитился про себя Демид, но эта мысль быстро исчезла. Сейчас его занимало совсем другое. Черная похоть скрутила казака, и он, уже ни на что не обращая внимания, овладел строптивой Ясыркой. Поначалу та лишь обреченно закусывала губу со слезами на глазах. Но постепенно боль сменилась новыми, незнакомыми доселе ощущениями, и красотка сама не заметила, как начала отвечать на грубоватые ласки. Близость, начавшаяся с борьбы и истерики, неожиданно для обоих перешла в жаркие объятия, полные взаимного обожания. Безумная агония охватила любовников. Казалось, что летающие вокруг них искры страсти вот-вот подожгут дорогую деревянную крышу. Когда все закончилось и волшебство рассеялось, казак перевернулся на спину и блаженно затих, переводя дыхание. Первым делом он потянулся к вину и сделал несколько жадных глотков прямо из бутылки, после чего начал разглядывать и любовно поглаживать по бедрам замершую в оцепенении девушку. Потом взгляд его перекинулся на драгоценности, что валялись на кровати вперемешку с разорванной одеждой. При виде такого богатства глаза Демида вспыхнули жадным огнем, и он даже на время позабыл про свою красавицу. Казак принялся перебирать в руках золотые цепочки и браслеты, поминутно вздыхая от удовольствия. В этот момент пленница покосилась на него, потом села, поджав ноги, и стала смотреть на своего насильника уже с нескрываемой ненавистью. Парень этого не заметил и продолжал изучать драгоценности, довольно напевая себе под нос: «Кольца и браслеты, серьги и жакеты, разве я тебе не покупал?» «Не покупал!» — зло перебила его девица, впервые подав голос. Демид от неожиданности вздрогнул. «Надо же, татарка, оказывается, по-русски шпрехит». «И чё?» — ухмыльнулся он со звоном, роняя цепочку на одеяло. «Ты теперь моя рабыня. Стало быть, и всё твоё добро принадлежит мне». «Чего захотел?» — вспыхнула красотка, и глаза ее вновь загорелись, но только теперь уже не от страсти, а от дикой ярости. «Ты мне должен новые дарить, а не эти забирать!» «Такая дерзость казака задачила. Вот как быстро появилось самое его нелюбимое слово «должен». Ну что ж, классика жанра ЧСВ. Не так, конечно, он себе представлял общение с пленницей. «Ты чья будешь-то?» — решил сменить тему Демид. «И как звать тебя?» «Я Малика, дочь Мурзы, невеста самого хана», — с достоинством ответила пленница. «А украшения эти мои, и не тебе урусами распоряжаться». «Будем знакомы, Малика. Я Демид Игнатьевич Котов», — представился казак и хмыкнул. «Да будь ты хоть трижды ханская невеста, теперь ты моя ясырка, так что изволь покориться и не перечить». Малика только фыркнула и отвернулась. «А откуда ты русской знаешь?» — улыбнулся ей в спину Демид. «Отец заставил. Даже слуг ко мне приставил из русутских рабов. Так и пришлось ваш поганый язык выучить», — ответила Малика, не оборачиваясь. «А папаш твой не дурак. Ты в него, надеюсь?» — подшутил казак. Ответом было презрительное молчание. «Так, может, познакомишь?» — не унимался Демид. После того, как он выпустил пар, у него заметно приподнялось настроение. «Не дождешься, урус. Лучше удавлюсь, чем твоей стану. У хана дворец. Власть, он не тебе чета. В своей халупе будешь таких же заморашек тискать, и то недолго. Отец за меня весь ваш проклятый улус с землей сравняет. Я его попрошу, чтоб тебя евнухом сделал. Будешь в его гареме дерьмо за женами выносить». «Видно, ты не в папашу. Жаль», — продолжал веселиться наш герой. «Отец твой далеко, а я здесь. А ну как придушу за такие слова!» И, немного помолчав, прибавил. «Да и какая ты теперь ханская жена! Невинность-то уже тю-тю!» Последние слова возымели действие. Малика, не оборачиваясь, закрыла лицо руками и заплакала. Демиду стало совестно. Зря он начал отвечать обидой на обиду. Она баб дура, ну а он-то куда попер? Малик, не плачь, — попытался он утешить девушку, нежно положив руку ей на плечо. — Подумаешь, хан, у него таких жен штук 300, а у меня ты одна. Любить тебя буду. Хорошо, сживем. У него фонтан во дворце, денег без счету. Каждый день бы в разных нарядах ходила, — заголосила Малика еще сильней, обливаясь слезами. На это Демид ничего не ответил, только скривился и отвернулся спать. Все было предельно ясно. С тех пор потекла у Демида жизнь кислее прокисшего молока. Малика, хоть и делилась не моложе, нравом оставалась злей степной гадюки. То еда ей не по нраву, то хоромы тесные, то просто жизнь не мила. Изводила Демида придирками и нытьем, покоя не давала. Но при этом было видно, что она все-таки по-своему полюбила казака. Просто в силу своего характера не могла быть другой. Наш герой это понимал и на первых порах даже пытался как-то найти с ней общий язык, думая про себя, что, мол, стерпится, слюбится. Но все его попытки сгладить углы были тщетные. Со временем все это привело к тому, что он просто стал очень редко бывать дома, чем приводил свою сожительницу в еще большее неистовство. Получался настоящий круговорот обид. Она была злая на то, что его нет, ей скучно, а он в свою речь не хотел идти домой, потому что там вечно недовольная Малика. Опять, как в песне Высоцкого, тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Но меня, конечно, Зин все время тянет в магазин, а в магазине там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один. Магазинов на хуторе не водилось. Зато веселых друзей было в достатке. Демид стал постоянно пропадать у потехи, или захаживал проведать выздоравливающего Вольта. Вот и сегодня, едва солнце закатилось, подался Демид в гости к Семену. На пороге его встретили радостными возгласами. У потехи уже вовсю была гулянка в разгаре. За столом сидели казаки с красными от горилки лицами. Дым стоял коромыслом. «Дема, брат!» — раскинул руки потеха. «Заходи, гостем будешь. Садись редком, выпьем по маленькой и по большой!» — подмигнул Чига, подвигая Демиду полный штоф. Выпили, крякнули, закусили. От забористой горилки у измученного личной жизнью казака немного потеплело на сердце. «Ты чё не весел, друже?» — пихнул его в бок потеха. «Никак принцесса твоя житья не дает!» Все засмеялись, загалдели. «Утро маленькое, все на виду, ничего не скроешь, и люди уж давно прознали про тяготы Демидовы». Тот лишь отмахнулся и снова потянулся к стакану. «А ты это... жами!» — посоветовал один казак. «Шо знала, кто в хате хозяин?» «Не, брат, баб вожами нельзя», — покачал головой другой. «И лаской брать надо, мягко стелить, да жестко спать». Снова грянул хохот. Демид хмуро отвернулся. Легко рассуждать тем, у кого жены шелковые да ласковые. «Кто же в огоре мышного поймет?» «Ямка, не кисни!» — хлопнул его по плечу Чига. «У моей стежки подружки есть девка работящая, веселая. Знакомлю по-свойски, глядишь, и тебе обломится». Демид скривился и опрокинул в себя очередную чарку. «Хорошо Чиге шутить. Он-то от жены в масле катается. Она у него добрая, и слово ему поперек не скажет, а тут...» «Ох, братцы!» — вздохнул он в пространство. «Чего не даст мне Малик житья? Гонору много, замашки, как царевны. Не знаю, что и делать с такой. Казаки примолкли, сочувственно закивали. Да, попала из Демида Ясырка, не позавидуешь. Но делать нечего, знать, судьба у него такая. Одному Богу ведомо, через какие испытания казака провести, прежде чем счастьем наградить. Утешали Демида как могли, подливали горячительного. Чиг песню затянул, старинную, казачью, про то, как молодой казак полонянку-турчанку приручал. «Ой, да не ходи, казак, да ты ночью темную! Ой, да не клади, казак, в изголовье саблюшку! Ой, да береги, казак, ретивое сердце! А не то полюбит молодуха гордая, а не то зарежет ночью ясным месяцем!» Демид слушал, вздыхал тяжко, подпевал в полголоса. Ох, как знакомо ему это! Как близко к сердцу! Он и вправду иногда опасался, как бы Малика его спящим не прикончила за все обиды. С нее останется! Оттого и неуютно чувствовал себя в своей же хате. Тем временем жизнь на хуторе текла своим чередом. Казаки, которым в набеге достались пленницы, уже вовсю окольцевались со своими татарками. То тут, то там слышался веселый смех, забавные перепалки и даже звонкие песни. Молодые жены оказались не только пригожие, но и на редкость хозяйственные. Как могли, они старались угодить своим мужьям и, по всей видимости, были вполне счастливы со своими захватчиками. В отличие от Малики, остальные ногайские девушки были из простых бедных семей и не избалованы роскошью, поэтому казачий быт им пришелся очень по вкусу. А в сравнении с ненадежными переносными юртами, продуваемыми всеми ветрами, хуторские хаты казались татаркам вершиной комфорта и благополучия. Демид только диву давался, глядя на семейную идиллию этих смешанных браков и на то, как легко был преодолен языковой барьер. Ведь не все татарки знали русский. Но, правда, за столетия казаки с ногайцами много набрались общих слов, и худ-бедно могли понимать друг друга всегда. Вот, например, Бен со своей гюзилью с утра до ночи ворковали, будто голуби на минарете. «Бенник, свет моих глаз!» — прижималась к мужу татарка. «Ты сегодня опять на охоту пойдешь, да? А как же я? Одна днешенька, слон луна в пустыне!» «Ненадолго, мой сладкий инжир!» — обнимал ее Бен. «Вот подстрелю пару уточек и сразу обратно к тебе, жемчужине моего сердца!» «Ах, какой ты у меня хороший муж! Да будет благословен твоя борода!» — млела Гюзель, обвивая шею Бена руками. «Клянусь чадрой моей бабушки, как обниму, сутки из постели не выпущу. Будем любовь делать, пока муэдзин не охрипнет!» Бен только посмеивался в усы, да прижимал Гюзель крепче. Знал шайтан, на что подписывался, когда татарку в жены брал. И приятель его Чуб со своей Айшей тоже жили душа в душу. Бывало, зайдет он в курень после тяжкого дня, а она уж тут как тут, в губ целует, ластится. «Ах ты, Чубчик, устал, бедненький, да сейчас Айша тебе самый вкусный щербет сделает, от всех забот излечит». «Щербет — это хорошо», — ухмылялся казак плотоядно. «Да только мне бы сейчас другого меда ответ, женушка». «Ах, без ты! «Бедник!» — шутливо шлепла его по руке Айша. «Сначала кушать, потом любовь делать. А может, наоборот, а?» — прижимал ее к себе Чуб, играя бровями. «Че ты как не родная, слухай? Че совсем меня не любишь? Может, мне к соседке Фатиме наведаться? Она меня приветит!» «Чтоб тебя джиду унесли, негодник!» — притворно сердилась Айша, а в глазах черешневое хазарство и неприкрытая страсть. «Ну ладно, иди сюда, мой сладкий Юрюк, покажу тебе рай Магомета». «А ну, покажи мужу, как татарки любовь делают, чтоб до утра ноги не ходили». В общем, надо ли говорить, что через пару лет по хутору уже бегали маленькие казачата со скуластыми личиками и чуть раскосыми глазами. Не забывал Демид и про Вальта. Каждый день проведывал своего раненого товарища. К тому же это был дополнительный повод свалить из дома. Поначалу Валет был очень плох, и двое суток пролежал в беспамятстве под чутким присмотром двух молодых вдовушек, которые находились при нем посменно, и все-таки вытащили его из небытия. Но как очнулся, начал быстро поправляться, и Демид вообще стал у него частым гостем. Можно в картишки перекинуться, душу излить, пофлиртовать с миловидными девушками. Глядя на этих добрых, заботливых, веселых молодок, ему еще меньше хотелось возвращаться домой, где его ждала Малика. Рассказывая Вальту про нее, Демид не знал, как тот страдает и завидует ему, особенно когда он описывал в подробностях положительные стороны их совместной жизни, а именно то, как Малик хороша собой и как сладко синий в постели. Разговоры о ее скверном характере Валет пропускал мимо ушей, как нечто несущественное, уверенный в том, что характер — дело поправимое, а вот красота — это да. Поэтому как только Егор встал на ноги, то первая прогулка, которую он совершил, была в гости к своему измученному семейной жизнью приятелю. Не терпелось наяву увидеть реальное воплощение своих грез. Демид как-то сразу почуял его истинные намерения, которые тот весьма неумело скрывал. При первой же встрече выздоравливающего с татаркой сразу стало ясно, откуда ветер дует. Завидев Малику, Валет чуть заново не впал в беспамятство. Сначала остолбенел, а потом начал что-то бессвязное бормотать под насмешливый взгляд хозяина хаты. Демида эта ситуация позабавила и даже доставила удовольствие. Всегда приятно, когда друзья завидуют на твою даму. Укол ревности он испытал только тогда, когда гость, придя в себя и немного раздухарившись, разделся по пояс, якобы для того, чтобы показать другу, как заживает рана, а на самом деле нарочно, чтобы Малика заценила его распрекрасного дракона. Мог бы просто оголить плечо, но нет, гость полностью снял с себя рубаху и, будто забыв про нее, оставался сидеть растерешенным, то и дел постреливая глазом на виновницу торжества. Этот цирк начал раздражать нашего героя. К тому же коварный трюк обольстителя удался, и татарк с интересом пялилась на его спину. Каторжные татуировки ей уже приходилось видеть на рабах, а вот цветной дракон в японском стиле смог ее заинтриговать. Наконец, не выдержав, Демид цыкнул: «Егорк, ты че в гостях распанахался?» «Извиняй, Дюма, как башкой вдарил, стал позабывать местами. Вот и как пора рубаху забыл», — ответил Валет с наивной фальшивой улыбкой. «Ты еще скажи, тут помню, тут не помню», — зло пошутил про себя Демид. Однако волна ревности быстро сошла на нет и сменилась безразличием к происходящему. Не было все-таки у казака настоящей любви к своей пленнице. Одна только страсть, да и то уже изрядно приутихшая под напором постоянных проблем и скандалов. С того дня начал Валет потихоньку закидывать удочки насчет Малики. Мол, зачем Деме мучиться с такой злыдней? И лучше ее продать. Потом о том, что продавать за пределами хутора такую знатную особу опасно, и можно вместо барыша голову потерять. И, наконец, о том, что кому попало, тоже отдавать негоже, жалко девку, и что он, Егор, в принципе, и готов ради друга взять на себя такую обузу и даже отдать за нее свою долю с набега. Демид поначалу отшучивался, потом стал задумываться. И вот, как говорится, Сколько веревочки не виться. В общем, после очередного ухода из дома с криками и громким хлопанием двери, он в сердцах поспешил к своему завистнику и зло объявил с порога: «Ладно, хер с тобой, забирай! Даром забирай! Доль с набег себе оставь! Ха, пригодится!» Демид, конечно, немного лукавил в своей доброте. Украшение Малики он твердо решил оставить себе, а они стоили против Егоркиной доли раз в 10 больше. Без своих побрякушек татарк точно впадет в ярость, и вольтаж ждет настоящий яд. Это уже его проблемы. Будет знать, как кадрить чужих подруг своими татухами. «Братка, век не забуду!» — проникновенно выдохнул самый счастливый человек на свете. «Не обижу красавицу! Любить буду! Женюсь!» «Не забудешь!» — злорадно ответил Демид, понемногу остывая, и, глядя в придурковатое от радости лицо друга, начал уже опасаться, не поспешил ли он с таким решением. «Шачь хороша злыдня, не пожалеть бы потом!» Однако давать заднюю было уже поздно. Отбросив последние сомнения, Демид заявил: «Сейчас пойдем, а то вдруг передумаю». Варет правильно оценил ситуацию и не стал мешкать. Сразу послушно последовал за товарищем. Вернувшись в свой курень, Демид оставил Егора на пороге, а сам зашел в хату и, ни слова не говоря, начал срывать с татарки украшения. Для этого пришлось одной рукой прижать ее к стене, а другой освобождать от ценностей прекрасное тело и отбиваться от яростных атак. Закончив свое черное дело, Демид вытолкал девушку на улицу прямо в руки новоиспеченному жениху. Тот подхватил свою невольную невесту и потащил ее к себе домой. Бедная Малика, никак не ожидавшая такой подлости от любимого, отчаянно кричала и отбивалась, но Валет, не обращая внимания на сопротивление, железной хваткой удерживал ее, приговаривая какие-то неуместные успокоительные слова. Малик в это время то и дело жалобно оглядывалась назад, в надежде, что Демид все же одумается и заберет ее обратно, но тот уже не видел этой душераздирающей сцены. Он стоял посреди хаты и смотрел в стену, закрыв уши руками, чтобы не слышать вопли с улицы. Его трясло, как в лихорадке. Все, дело было сделано, мосты сожжены». Оставшись один в тишине, Демид в первую очередь налил полный стакан самогона, прокинул махом, крепкий дух ударил в голову. Добравшись до топчина, казак повалился ничком, не снимая сапог, отдышался. До вечера он пил, пытаясь забыться и уснуть, но сон не шел. Все Малика мерещилось в жарких объятиях Егора. Поворочившись бестолку, Демид стонал сквозь зубы и вставал за очередной порцией горилки и душистого табака. В конце концов, изрядное количество спиртного все-таки сделало свое дело, и несчастный казак, наконец, провалился в тяжелый, как плита, сон, но это уже случилось далеко за полночь. Впрочем, как следует выспаться, Горемыке так и не удалось. Еще не наступило утро, как его разбудили истошные крики. Продрав глаза, он выскочил на улицу и обомлел. Егоркина хата пылала, как свеча. Казаки поливали огонь из ведер, да куда там. Пламя гудело сильнее прежнего. Как позже выяснилось, когда Валет, натешившись предметом своих давних вожделений, уснул с блаженной улыбкой на губах, Малика выбралась на улицу, обложила хату соломой и подожгла, после чего благополучно сбежала. Потом еще говорили многие: «Повезло Валетьку, могла же и кокнуть спящего, как в той песне». «Эх ты ж, курва!» — надрывался бедный Егор, наивно пытаясь сбить жар зипуном. «Погодь, ведьма, допрыгаешься! Убью, суку!» «Никак Малик подпалила!» — прищелкнул языком Чига. «Ох, и горяча чертовка! Глянь, какой пожар учинила! Жар птица, а не баба! Егорка-то как приласкала, а? Люб дорого глядеть!» «Ты, цахальник!» — рявкнул дед Касьян, кряхтя с натуги. «Нашел время балясь точить. У человека горе, а ты зубоскалишь!» Пламя бушевало до рассвета, слизывая курень дочиста. Когда жар утих, валет без сил опустился на перевернутое ведро, понурив голову. Демид подсел рядом на корчке, приобнял друг за плечи. — Не горюй, братка, перебирайся ко мне, покуда свой курень не сладишь. Мест на двоих хватит. Правда, при этом он подумал про себя. Только хотел спокойно один пожить, и тут на тебе. Но еще раз посмотрев на сунувшееся, в раз постаревшее лицо друга, постыдил своих мыслей. Они еще немного посидели и пошли к Демиду пить горькую. Благ сейчас не было для нашего героя лучшего собутыльника, чем валет. Будет с кем обсудить, как бабы могут испортить жизнь вольному казаку. И как этому же вольному казаку тяжко без баб.